Действительно, с борта брига упала веревочная лестница, и массивная фигура корсара заскользила по ней с быстротой, делавшей честь его ловкости. — Что касается госпожи, — продолжал видок, — она не несчастная женщина, а знатная дама, чей супруг обладает властью причинить большие неприятности. И я не согласен с утверждением Бофора. Император не стал бы тратить столько труда для его спасения, если бы он был незначительным человеком. Хорошие отношения с Вашингтоном требуют, чтобы он вернулся в свою страну невредимым и на своем корабле, даже если, по-видимому, он готов сгнить на галерах. Итак, сударыня, что вы решили? Сюркуф спрыгнул на палубу и подбежал к стоявшей у мачты группе. — Чем вы занимаетесь? — вскричал он. — Надо немедленно отправляться. Ветер крепчает, море разгуливается. Ваши люди ждут вас, господин Бофор, и вы достаточно опытный моряк, чтобы знать, как опасны прибрежные воды Уэссана, особенно при таком ветре. — Дайте им еще минутку, — вмешался видок, — хотя бы на то, чтобы проститься. Марианна закрыла глаза, в то время как судорога сдавила ей горло. Изо всех сил она вцепилась в Язона, словно надеясь, что каким-то чудом небо позволит ей слиться с ним в одно существо. Она ощутила крепко обнявшие ее руки, его дыхание на шее и пробежавшую по ее щеке слезу. — Я не хочу прощаться, — молила она в отчаянии. Я не смогу никогда. А я тем более. Мы снова встретимся, Марианна, клянусь тебе, — шепнул он ей на ухо. Сила не на нашей стороне, и мы должны подчиниться. Но раз ты обязана ехать в Италию, я назначаю встречу. Встречу? Она так страдала, что смысл слов почти не доходил до сознания. Даже этого... полного надежды. Да, встречу. Через 6 месяцев в Венеции. Мой корабль будет ждать на рейде в нужное время. Мало-помалу он пробудил в ней воинственный дух, никогда не оставлявший ее. Он с такой энергией нашептывал ей утешительные слова, что она, наконец, совсем пришла в себя. Почему в Венеции? Самый близкий в Лукке порт — это Ливорно. Потому что Венеция принадлежит не Франции, а Австрии. Если ты не сможешь получить свободу от мужа, ты убежишь и приедешь ко мне. В Венеции Наполеон не сможет схватить тебя. Поняла? Ты приедешь? Через 6 месяцев. «Я приеду, но Язон...» Он закрыл ей рот поцелуем, в который вложил весь пыл своей страсти. В этой ласке была не раздирающая боль расставания, но безумная надежда и воля, способная перевернуть мир. И Марианна ответила со всей силой своей пламенной любви. Когда он оторвался от нее, он еще прошептал, глядя в полные слез глаза: «Перед Богом, который слышит меня, клянусь, что никогда не откажусь от тебя, Марианна. Я хочу тебя, и ты будешь моей. Даже если я должен буду идти искать тебя на другой конец земли. Жолеваль, вы позаботитесь о ней, вы обещаете?» «Я никогда ничего другого и не делал», — проговорил виконт, осторожно притягивая к себе дрожащее тело той, кого ему поручили. «Будьте спокойны». Язон решительно направился к Сюркуфу и приветствовал его. «Я не умею красиво благодарить», — сказал он, — «но всегда и везде. Вы можете рассчитывать на меня, господин барон. Я в вашем распоряжении». «Меня зовут Робер Сюркуф», — отпарировал корсар. «Подойди, я тебя обниму, мой мальчик». И, — добавил он совсем тихо, — постарайся вернуться и найти ее. Она стоит этого. «Я уже давно это знаю», — с легкой улыбкой заметил Язон, отвечая на мощное объятие знаменитого бретонца. Затем он повернулся к видоку и чистосердечно протянул ему руку. Мы слишком много перенесли вместе, чтобы не стать братьями, Франсуа, — сказал он. — Ты только исполнил свой долг. У тебя не было выбора. — Спасибо, — просто ответил полицейский. — Что касается ее, то будь спокоен. С ней не произойдет ничего плохого. Я тоже позабочусь о ней. — Идем, я помогу тебе взобраться наверх, — добавил он, показывая на стену из дерева, по которой хлопала на ветру веревочная лестница. Но уже несколько человек с американского корабля спустились на палубу и, схватив своего капитана, понесли его вверх, как простой тюк, в то время как люди Жана Ледрю, которому Язон на ходу успел крепко пожать руку, удерживали лестницу, чтобы она не болталась. Прижавшись к Жолевалю, Марианна провожала глазами подъем Язона к фризу из голов, выглядывавших из-за борта волшебницы моря. Прибытие его на палубу было встречено криками «Ура!», прозвучавшими как пушечный выстрел и зловеще отозвавшимися в сердце Марианны. Это ей представилось голосом той далекой страны, куда она не имела права следовать за Язоном и которая отбирала его у нее. На корме Сен-Геноле видок три раза мигнул фонарем, и там, у скалистого мыса, фрегат стал разворачиваться, чтобы вернуться в Брест. Тем временем небо на востоке посветлело, но ветер усилился, надувая вновь поднятые паруса, в то время как матросы шхуны, вооружившись баграми, отталкивали их судно от брига. Жан Ледрю снова стал за штурвал, и мало-помалу полоса воды между двумя кораблями стала увеличиваться. Шхуна скользила уже почти в кильватере большого парусника. Там, вверху, между двумя бронзовыми фонарями, заливаясь слезами, Марианна увидела, как показалась поддерживаемая матросами высокая фигура Язона. Он поднял руку в прощальном жесте. Он казался уже таким далеким, что потерявшая голову Марианна забыла, как только что обещала себе быть мужественной, что это «прощай» было ничем иным, как «до свидания». В одно мгновение она превратилась в исходящую мучениями четвертованную женщину, у которой ветер уносил ее лучшую часть. В отчаянном порыве, вырвавшись из рук Аркадиуса, она бросилась к борту. «Язон!» — кричала она, не замечая, что прорезавший волны форштевень заливал ее водой. «Язон, вернись! Я люблю тебя!» Ее мокрые пальцы впились в полированное дерево, в то время как непроизвольным движением она отбросила на спину намокшую массу волос. Палуба ушла из-под ног, и она едва не упала, но все ее силы сконцентрировались в судорожно сжатых пальцах, так же, как и вся жизнь в глазах, провожавших удаляющийся корабль Язона. Две сильные руки схватили ее за талию, избавляя от опасности. — Вы с ума сошли! — загремел видок. — Вы чуть не упали в воду. — Я хочу снова увидеть его. Я хочу быть с ним. Он тоже. Но он хочет увидеть не ваш труп, а вас живую. Господи, неужели вы хотите погибнуть у него на глазах, чтобы доказать ему свою любовь? Живите, черт возьми, хотя бы до встречи, которую он вам назначил. Она посмотрела на него с удивлением, уже снова охваченная желанием жить и бороться, чтобы добиться цели, которую у нее сейчас отняли. «Откуда вы это знаете? Он слишком любит вас. Иначе он никогда не согласился бы разлучиться с вами. Пойдемте в укрытие. Опускается предрассветный туман, и вы уже промокли. От воспаления легких можно так же легко умереть, как и от прогулки на дно моря». Она покорно позволила отвести себя в защищенное место и укутать плотной парусиной, но отказалась спуститься в каюту. Она хотела до последнего мгновения видеть удаляющийся корабль Язона. Там, в стороне от цепочки островов, окруженных грозными рифами, волшебница моря уверенно направлялась в открытое море, грациозно наклоняясь под громадным и хрупким грузом белых парусов. В серости раннего утра она напоминала чайку, скользящую между черными скалами. В какой-то момент Марианна увидела корабль сбоку, когда он проходил между двумя островками. Она заметила, что на носу вырисовывается силуэт женщины, и вспомнила, что ей однажды сказал Талейран. Это ее изображение, установленное Язоном на носу корабля, и она страстно пожелала превратиться в эту женщину из дерева, которую его взгляд, без сомнения, так часто ласкал. Затем американский бриг лег на другой галс, и Марианна видела только корму и ее фонари, постепенно исчезнувшие в тумане. Сен-Генуле тоже изменил курс, чтобы направиться в маленький порт Конкет. Тяжело вздохнув, Марианна присоединилась к Сюркуфу и Жолевалю, которые беседовали, сидя на текелаже, а вокруг них шлепали босые ноги занятых маневрами матросов. Совсем скоро карета повезет ее в Париж, как сказал видок, в Париж, где ее ждет император. Но чтобы сказать ей, что? Почти не помня, что она его любила, Марианна думала только о том, что ей не хочется снова увидеть Наполеона. Когда спустя 3 недели карета въехала под своды Венсенского замка, Марианна бросила на видока полный беспокойства взгляд. — Значит, вас все-таки обязали заключить меня в тюрьму? — спросила она. — Видит Бог, нет. — Просто именно здесь император решил дать вам аудиенцию. Я не знаю, какие у него мотивы. Все, что я могу вам сказать, это то, что моя миссия заканчивается здесь. Они приехали из Бретони накануне вечером, и видок, высадив ее во дворе особняка на Лильской улице, сообщил, что приедет за ней вечером следующего дня, чтобы она могла встретиться с императором. Но он добавил, что ей не следует надевать придворный наряд, а что-нибудь попроще и потеплей. Она не совсем поняла причину такой рекомендации, но была такой усталой, что даже не пыталась искать объяснения и не подумала узнать мнение Жоли-Вали. Она взобралась на свою кровать, как потерпевшие кораблекрушение на обломок судна, чтобы сохранить силы перед тем, что ее ожидало, и что так мало ее интересовало. Единственная вещь шла в счет. 3 недели уже прошли. 3 тягостных недели тряски по бесконечной дороге, на которой при плохой погоде происходили всевозможные неприятные случаи. Сломанные колеса, лопнувшие рессоры, падавшие лошади, поваленные ураганом на дорогу деревья. Но все-таки уже прошло 3 недели из тех 6 месяцев, после которых Язон будет ждать ее. Когда она думала о нем, что было каждый час, каждую секунду времени, не занятого сном, ее охватывало странное ощущение внутренней пустоты, чего-то вроде неутолимого мучительного голода, которые она обманывала, воскрешая в памяти такие короткие мгновения их близости, когда он остался рядом с ней, когда она могла коснуться его, держать его руку, гладить волосы, ощущать запах его кожи, его успокаивающее тепло, силу, еще полностью не восстановившуюся, с которой он прижал ее к своей груди, прежде чем подарить ей тот последний поцелуй, еще горевший на ее устах и заставлявший ее трепетать. Париж встретил ее в белом убранстве. Мороз сковал воду в лужах и источных канавах, кусал за уши, проводил красной кистью по носам. По серой сене плыли льдины и поговаривали, что в бедных домах каждую ночь люди умирают от холода. Укрывший все плотный белый ковер, одевший сады и парки в сверкающие меха, превратил, однако, улицы в опасные ледяные клоаки, где самым простым делом было сломать ногу. Но специально подкованные лошади Марианны без затруднений преодолели длинную дорогу, отделявшую Лильскую улицу от Винсенна. Бывшая крепость королей Франции внезапно возникла в ночи, зловещая и обветшавшая, с почти полностью разрушенными башнями. Целыми остались только сторожевая башня Виллаж, которая нависала над древним подъемным мостом, и огромная пороховая башня, высоко вздымавшая над облетевшими деревьями свое черное четырехугольное тело с четырьмя башенками по углам. Здесь находились армейские пороховые погреба и арсенал, охраняемые инвалидами и несколькими солдатами, но Винсен был также и государственной тюрьмой, и эта часть находилась под особой охраной. Она возвышалась безмолвная, в расклешенные юбки контрфорсов и аркбутанов, отделявшие ее справа от громадного белого двора, где покрытые снегом кучки ядер напоминали удивительные пирожные с кремом, а в центре возвышалась запущенная часовня, вся в великолепных каменных кружевах, которые постепенно осыпались, и никто не думал ухаживать за этой подлинной жемчужиной Людовика Святого в наступившем упадке веры. И Марианна тщетно пыталась догадаться о причинах странной аудиенции в недрах полуразрушенной крепости со зловещей репутацией. Почему Винсен? Почему ночью? Немного дальше стояли два благородных павильона-близнеца. Они вызывали в памяти великий век, но были не в лучшем состоянии. Окна зияли пустыми глазницами, изящные мансарды полуобвалились, многочисленные трещины испещряли стены. Но именно к находящемуся справа от часовни павильону, по указанию Видока, Гракх направил лошадей. На первом этаже за грязными стеклами виднелся слабый свет. Карета стала. — Прошу, — сказал Видок, спрыгивая на землю, — вас ждут. Подняв глаза, Марианна окинула удивленным взглядом это убогое строение, плотнее укуталась в подбитой куницей плащ и до глаз надвинула меховой капюшон. Резкий северный ветер гулял по необъятному двору, вздымая снег и вызывая слезы на глазах. Молодая женщина неторопливо вошла в выложенный плитками вестибюль, сохранивший следы былой роскоши, и сразу увидела Рустана. В широком пунцовом плаще с поднятым воротником и в неизменном белом тюрбане мамелюк шагал по неровным плиткам, откровенно похлопывая себя по бокам. Но, заметив Марианну, он поспешил открыть перед ней дверь, у которой он нес неспокойную вахту. И на этот раз Марианна оказалась перед Наполеоном. Он стоял у пылающего камина, поставив ногу на камень очага, заложив одну руку за спину, а другую — за борт серого сюртука, и смотрел на пламя. Его тень в большой треуголке растянулась до лепных фигур на потолке, кое-где сохранивших позолоту. Их одних было достаточно для украшения этого громадного пустого зала, в котором на стенах виднелись остатки гобеленов, а пол покрывал мусор. Он безучастно взглянул на склонившуюся в реверансе Марианну и показал ей на огонь. — Подойди, погрейся, — сказал он. — Этой ночью ужасно холодно. Молодая женщина молча подошла и движением головы, отбросив назад капюшон, протянула руки без перчаток к огню. Какое-то время оба оставались так, сосредоточенно глядя на танцующее пламя, отдаваясь его проникающему теплу. Наконец Наполеон бросил быстрый взгляд на свою соседку. — Ты сердишься на меня? — спросил он с некоторым беспокойством, вглядываясь в неподвижный тонкий профиль, полуопущенные веки, плотно сжатые губы. Не оборачиваясь к нему, она ответила: — Я не позволила бы себе это, сир. На властелина Европы не сердится. Однако ты делаешь именно так. Ты собиралась уехать, не так ли? Перерезать узы, еще связывавшие тебя с жизнью, которой ты больше не хотела, зачеркнуть прошлое, пустить по ветру все, что было. Она внезапно устремила на него взгляд своих зеленых глаз, в которых заплясал легкий огонек оживления. Какой же он был все-таки непревзойденный актер! Это его обычная манера находить оправдание, чтобы рассердиться, когда он чувствовал себя виновным. Не пытайтесь раздуть в себе гнев, который вы не испытываете, сир. Я слишком хорошо знаю, Ваше Величество. И поскольку я пришла сюда, пусть император соизволит забыть то, что я хотела сделать, и объяснит мне странные события, имевшие место за последние месяцы. Смею ли я признаться, что я ничего не поняла и сейчас ничего не понимаю? Однако ты довольно понятливая, как мне кажется. Я считала себя такой, сир, но оказалось, что политические ходы Вашего Величества слишком сложны для женского ума. И я признаюсь без малейшего стыда, что не смогла добраться до истины в том, что ваши судьи и газеты назвали делом Буфора, кроме той, что невинный человек несправедливо страдал, мог 10 раз умереть, чтобы доставить одному из ваших тайных агентов возможность прославиться, организовав его побег с вашего благословения и под наблюдением вашего военного корабля, кроме той, что я сама едва не умерла от отчаяния. И, наконец, в довершение всего, вы силой заставили привести меня сюда. О, такой уж силой, против моей воли, если вы предпочитаете. Зачем все это? На этот раз Наполеон оставил свою задумчивую позу, повернулся к Марианне и строго сказал: «Чтобы свершилось правосудие, Марианна, и чтобы ты была тому свидетельницей». «Правосудие?» «Да, правосудие. Я всегда знал, что Бофор ни в чем не виноват, ни в убийстве Никола Малерусса, ни в остальном. Так же, как в вывозе из Франции шампанского и бургундского для людей, которых я не имею никакого желания обрадовать. Но мне нужны были виновные, подлинные виновные, без нарушения деликатных ходов моей международной политики. И ради этого я должен был довести игру до конца. И рисковать увидеть Езона Буфора погибшим под ударами каторжных надзирателей, я дал ему ангела-хранителя, который, видит Бог, не так уж плохо поработал. Я повторяю, мне были нужны виновные. И затем еще это дело с фальшивыми английскими фунтами стерлингов, которое обязывало меня наказать его, чтобы не оказаться в смешном положении и не рисковать раскрыть мою игру. Любопытство постепенно пробуждалось в Марианне, подтачивая злобу. «Ваше Величество, сказали, что нужны виновные? Могу ли я спросить, пойманы ли они?» Наполеон ограничился утвердительным кивком головы. Но Марианна настаивала: «Ваше Величество знает, кто убил Никола, кто подделал банкноты?» «Я знаю, кто убил Никола Малерусса, и он пойман. Что же касается фальшивомонетчика...» Он на мгновение заколебался, бросив на молодую женщину неуверенный взгляд. Она сочла нужным подогнать его. «Так кто? Разве не один и тот же?» «Нет, фальшивомонетчик — это я».